Глава 47, в которой семейство Гвидон прибывает на праздник. Староста белой гривы Апраксий Гвидон чинно вышагивал по дворцовой площади столицы, направляясь к императорскому дворцу. Супруга Бина и дочка Кризельда сопровождали его, вежливо кивая каждому встречному. Все они ощущали себя очень важными особами. Ради такого случая староста нарядился во фрак ядовито-зеленого цвета и такой же цилиндр. Его спутницы облачились в пышные розовые платья и нарядные шляпки, украшенные цветами. Семейство прибыло в столицу пару дней назад и остановилось в самой дорогой гостинице города. «Мы тоже не нищие и можем себе это позволить», заявил староста жене. Бина спала и видела, как их дочурку Кризельду пригласят ко двору и сделают фрейлиной Лионеллы. Поэтому все три дня перед парадом они с дочкой провели в салоне красоты, прихорашиваясь и делая себе модные прически. Однако Кризельда вовсе не хотела становиться фрейлиной. «Тоска!» — заявила она со скучающим видом, оглядываясь по сторонам. «Был бы здесь мой любимый, мне сразу стало бы куда веселее». «Все еще не забыла своего остроухого?» — проворчала Бина. «Погоди, придем во дворец, найдешь себе другого красавчика из богатеньких». «Они все ни на что не годные маменькины сынки», — надула губы Кризельда. «Что мне с ними делать? Такие даже в огороде не смогут толком работать». Вся семья поравнялась с лотком горячих сосисок. «Купите мне лучше пожевать чего-нибудь», — потребовала девица. «А то еще похудею не равен час». «После военного парада во дворце состоится праздничный обед», — напомнила дочери Бина. «Когда это еще будет? Через полдня! Я что, с голоду должна помереть?» — разозлилась Кризельда Гвидон. «Притащили меня в столицу, так уж будьте добры, кормите, а не то устрою скандал!» Пришлось старости купить ей большой кулек горячих сосисок в тесте. А пока они стояли в очереди к лотку, праздничный залп дворцовых пушек возвестил о начале праздника. Звуки духового оркестра привлекли всеобщее внимание гостей. Началось парадное шествие по улицам столицы. Богатые и знатные люди могли наблюдать за происходящим с нижнего балкона дворца. Сам император и его приближенные расположились на верхнем балконе. Всеволодор I махал рукой своим подданным и улыбался. Миледи Лионелла в длинном плаще с капюшоном стояла рядом, сохраняя серьезное выражение лица. Здесь же присутствовал и портной Левон Перис. Он следил, чтобы ничего не случилось с новеньким мундиром императора. По дворцовой площади и прилежащим улицам под восторженные крики толпы шагали солдаты императорской гвардии в парадном облачении. Гремела торжественная музыка, слышалась барабанная дробь. За пехотой показались броневики и прочая военная техника. Все это предназначалось только для парада. Для настоящего боя эти машины вряд ли бы сгодились. Украшенные шарами и цветами, обвязанные разноцветными лентами, броневики больше напоминали машинки из парков аттракционов. Следом двигалась конная гвардия, во главе которой трясся на белом скакуне какой-то почтенный генерал. Спины лошадей покрывали праздничные, расшитые золотом попоны, головы украшали султанчики из разноцветных перьев. Над всем этим великолепием в небе парил увешанный флагами золотой дирижабль из чугунной головы. Гвардейцы выкрикивали хвалебные речи императору. Всеволодор I улыбался, кивал и махал рукой, поворачиваясь то одним, то другим боком, чтобы каждый оценил его новый мундир. Перис раздувался от гордости за свою работу. Тут к императору протолкался Мафусаил Покатыло. «Ваше Величество!» — запыхавшись, проговорил он. «Чрезвычайное происшествие!» «Что там опять?» — не прекращая улыбаться, раздраженно процедил Всеволодор. Он ненавидел, когда его прерывали из-за пустяков. «Мафусаил, знал бы ты, как надоел мне за последние дни!» «Горят наши оружейные склады!» «Что?» — воскликнул Всеволодор. Улыбка моментально слетела с его лица. «Как горят? Там же весь наш арсенал!» «Большая его часть уже уничтожена. Взрывы слышны даже отсюда. А я думал, это праздничный салют!» В это время внизу началось какое-то волнение. Послышались крики, грохот выстрелов. Тонкая извилистая молния зеленого цвета достигла балкона и врезалась в перила рядом с Всевелдером Первым. «Эсселиты!» — закричал император. «На нас напали эсселиты!» Потрясенная миледи Леонелла глянула вниз. В толпе виднелись вспышки разных цветов. То тут, то там искрились молнии. Вовсю шло ожесточенное сражение. Откуда-то появились берберийские кочевники. Они сбросили плащи, оставшись в своих одеждах из звериных шкур, и напали на гвардейцев императора. «Восстание!» — злобно выдохнула миледи. «Немедленно прекратить парад! Закрыть ворота дворца!» Мафусаил помчался выполнять ее приказ. Перис испуганно всплеснул руками, кудряшки на его голове затрепыхались. «В такой знаменательный день!» — прорычал император Всевелдор. «Как назло!» «Я вас предупреждала», — упрекнула Леонелла. «Но ведь почти вся моя армия отправлена на границы с Берберией!» «До вас только сейчас дошло», — процедила исселитка. «А эти?» — миледи указала на марширующих внизу гвардейцев. «Какие же это солдаты? Это куклы, предназначение которых хорошо выглядеть на моих парадах!» Внизу раздался громкий взрыв. Дворцовый балкон заволокло дымом. «Я подам сигнал бедствия», — сказала Леонелла. «Старейшины ордена придут к нам на помощь». «Скорее!» — приказал ей Всевелдор. «Хватит уже болтать!» Он развернулся и кинулся вглубь дворца. Эсселиты, примкнувшие к повстанцам, начали сыпать заклинаниями, уничтожая военную технику, участвующую в параде. Талиса раскрыла зонт и метнула молнию в ближайший броневик. Его мгновенно перевернуло вверх тормашками. Шествие остановилось. Гвардейцы, увидев, что их сослуживцы сражаются с невесть откуда взявшимися кочевниками, бросились на помощь своим собратьям по оружию. Кобальт и Римус, размахивая посохами, осыпали искрящимися молниями все вокруг. Они старались не попасть в зрителей, сосредоточившись на военных машинах и гвардейцах императора. Арлетта ловко орудовала своей шпагой. Тамир сражался сразу с двумя пехотинцами. Старушка Карима, изловчившись, выстрелила из костыля в золотой дирижабль, и над площадью раздался жуткий грохот. Газовый баллон взорвался, позолоченная кабина рухнула прямо на крышу дворца. Затем Карима выкрикнула сонное заклятие, и пара десятков человек, находившихся рядом с ней, рухнули на землю, мгновенно забывшись сном. Она хотела повторить заклятие, но тут гвардейцы императора сшибли ее с ног. Гамет Наварра выскочил из толпы, сбросил плащ и, выхватив из ножен саблю, присоединился к своим людям в схватке с солдатами императора. На Дворцовой площади разгорелось жестокое сражение.